Да, Виктория с трудом оторвала от себя чужие ладони и снова начала ходить кругами по кухне, даже не обращая внимания на легкую боль в тех местах, где пальцы отца впивались в кожу. Сперва захотелось впасть в истерику и что-нибудь разбить, но постепенно это желание сходило на нет. И то же самое я почувствовала тогда на вечеринке, когда Арслан полез в драку. Я уверена, это все почувствовали, потому что даже раззадоренная зрелищем драки толпа притихла. Я тогда не придала этому особого значения, но теперь мне кажется это немного странным. Но этот его дар может, он так и должен действовать на людей, я не знаю, должен или нет, но одну могу сказать точно, это противоестественно и опасно. Вика лишь промолчала. С одной стороны, она понимала страх отца перед чем-то неизведанным и необъяснимым, а с другой, ну как ему можно было объяснить, что это милый, добрый и остроумный Сережа, а не какая-то жуть ходячая. Папа ее даже слушать не станет, это она понимала прекрасно. Пап, девушка внезапно вспомнила оброненную минуту назад фразу и решила переключиться на нее, потому что она вдруг показалась ей очень-очень важной. Ты сказал, что не собирался меня выдавать замуж, пока я не познакомилась с Сергеем. Поясни, пожалуйста. Стрельцов, стоявший доселе на ногах, вдруг резко плюхнулся на Викин стул. Он резкими движениями провел несколько раз ладонями по лицу, а когда отнял их, стал будто на десяток лет старше. «Я испугался, Вика», — едва шептал он, уставившись куда-то в пол отрешенным взглядом, «испугался за тебя, что ты свяжешься с этим медиумом, влюбишься в него и закончится это очень печально. Поэтому я в срочном порядке инициировал поиски тебе подходящей партии. Извини за такое слово, но был готов на все, лишь бы спасти тебя от этого чудовища в людском обличии. Лучшим вариантом оказались Сафаровы, и Тугай, будучи настолько же богатым, насколько и амбициозным, быстро согласился выдать тебя за Арслана. Подожди, девушка с трудом выбирала слова, но как же это? Вы ведь меня растили, вкладывая в мою голову с завидным постоянством одну лишь мысль, что мужа мне выберете вы с мамой, разве не так? Так, доча, так, но не забывай, в какое время ты росла. У нас с твоей мамой не было такого состояния, как сейчас, да и обстановка в стране, пережившей дефолт, была очень далека от спокойной. В те годы любой, даже самый надежный бизнес мог рухнуть, или, что более вероятно, перейти к новому владельцу. Теперь же, я уверен в том, что смогу обеспечить и тебя, и своих внуков всем, что нужно для нормальной человеческой жизни. И мне совсем не важно, кто будет их отцом, понимаешь? А мне важно... Девушка отвернулась от отца, глядя в окно, и глотала слезы. «Ты готов был выдать меня за инфантильного незрелого мальчишку, который занят только самолюбованием и бесконечными тусовками. Ты разрушил наши с Сергеем отношения, надавив на мое чувство долга. Ты уверял, что тебе нужны близкие отношения с Сафаровым, и что только я могу тебе в этом помочь. А теперь, оказывается, что все это подлая и беспросветная ложь, что Сафаров тебе не очень-то и нужен». И было это сделано только для того, чтобы нас с Сергеем разлучить, а все потому, что тебе что-то там почудилось. Вика, уходи. Послушай, я, уходи. Не поворачиваясь к отцу, девушка наблюдала в отражении темного стекла, как тот, повесив голову, медленно плетется к выходу. После непродолжительной возни в прихожей, хлопнула дверь и щелкнул автоматический электронный замок. И только после этого Виктория позволила себе разрыдаться в голос, чтобы отец не видел ни ее слез, ни ее слабости. Глава 14. День начала бойни неумолимо приближался, а я все еще ломал голову и не мог найти способа проникнуть внутрь усадьбы. Если этот способ не найдется, то я и не знаю даже, что делать и как действовать. Мне прям позарез нужны были в здании вооруженные марионетки, потому что брать штурмом этот дом не вариант. Во-первых, много шума. В поднявшейся суматохе я могу элементарно упустить хана. А во-вторых, мне может просто не хватить солдат, чтобы пробиться туда. Сейчас здесь нет толп народу, но когда начинаются бои, то сюда стягивают под сотню вооруженных мордоворотов, которые бдительно охраняют безопасность отдыхающих господ. Это я почерпнул из разговора с покойным Цыпиным, как и то, что гостям и их сопровождающим запрещено проносить оружие в усадьбу, а то некоторые очень азартные и увлеченные личности могут дел натворить, особенно, если проиграют крупную ставку, а никому не хочется сидеть, как на иголках, опасаясь, что твой сосед превратится вдруг в размахивающего стволом психопата. Особенно такой исход возможен под воздействием алкоголя, который тут обычно льется целыми водопадами. Поэтому все без исключения гости и участники проходят через рамки металлодетекторов, и пронести оружие просто невозможно. По крайней мере железное, а другого у меня не было, к сожалению. Я, конечно, слышал, что можно напечатать пистолет на 3D принтере, но ни принтером, ни умением работать с ним, ни уж тем более готовыми моделями оружейных составляющих для печати я не располагал. Пребывая уже которую ночь в бесплодных размышлениях, я начал было не на шутку переживать, опасаясь, что в последний момент все придется переигрывать, и даже уже разработал какой-никакой запасной план. Но моим страхам не суждено было сбыться, потому что за 2 дня до начала бойни в усадьбу начали завозить в промышленных объемах что? Правильно, жратву и элитную выпивку, без которых ни один уважающий себя Набиль не почувствует себя довольным и расслабленным. И вот тут уже был пока еще призрачный, но уже шанс на скрытое проникновение в особняк. Им-то я и воспользовался, отправив сразу половину всего своего воинства дежурить на единственном повороте, который вел к имению. А уже буквально через полчаса они тормознули первый грузовой микроавтобус с каким-то торговым логотипом на боку. Водитель, завидев группу людей, перекрывших дорогу, начал заранее притормаживать, не выказывая при этом особого страха. Он даже не побоялся высунуться в окно и прокричал зомби: «Эй, проехать дайте, мы с заказом». Мертвецы, естественно, его не пропустили. Вместо этого к водительской двери подошел один из самых колоритных молодчиков и коротко осведомился: «В усадьбу? Ну, вроде, да. А что, бухло? Чего бухло?» «Бухло, говорю, везешь? А нет, продукты. Слушай, ты вообще чего меня пытаешь?» Не выдержал курьер и все-таки возмутился: «Мне ментов вызвать что ли? Я тебе скорую сейчас вызову», — рыкнул мертвец, отчего его собеседник немного сдулся. «Накладную показывай, без нее не пропустим». «А-а», — протянул мужчина за рулем, осененный внезапной догадкой, — «так вы тут типа охраны что ли? Ну а ты думал, просто разбойничаем на дороге? Мы тут заодно и сопровождающие, чтобы никто не чудил». «Да больно надо», — водитель что-то еще неразборчиво проворчал, листая в скоросшивателе заботливо уложенные в файлики листы. «На, вот, смотри». Он аккуратно отсоединил один файл и протянул марионетке. Тот сделал вид, что внимательно рассмотрел список товара, и с коротким кивком вернул обратно. Но не успел водитель сказать полслова, как к нему в салон залезла пара покойников. «Езжай», — коротко бросил один из них. «Это чего, вы со мной что ли собрались? Угу, заодно разгрузить поможем. У тебя же грузчики там в кузове не прячутся». Услышав, что не придется самому таскать и выгружать коробки, мужчина аж просиял, почище медного пятака, и быстро разогнался на освобожденной дороге. Внимательно смотря двумя парами глаз марионеток, я фиксировал, как они заезжают на территорию особняка и движутся к одному из входов. Не к тому высокому крыльцу, где меня встречал помощник организатора, а вообще к другой стороне дома, где располагался какой-то черный ход, или что-то вроде этого. Там уже стояла в угрюмом ожидании парочка хмурых и чем-то недовольных мужиков. Вопросов ни курьеру, ни моим мертвецам так никто и не задавал. Водитель считал, что с ним едут ребята из усадьбы, а те, кто принимал груз, полагали, что это работники продавца. И пока все складывалось достаточно удачно, курьер удивительно быстро вошел в роль начальника, и с упоением и до нельзя деловым видом принялся раздавать поручения марионеткам, показывая, какие коробки нужно выгружать. Двое смурных дядек, как мне показалось, тоже весьма обрадовались тому, что самим таскать ничего не придется, и, разумеется, совершенно против этого не протестовали. Честно перекидав все коробки и перетащив их туда, куда указали принимающие, марионетки загрузились обратно в микроавтобус. «Вы чего?» – удивился водитель. «И дальше со мной хотите поработать? Денег нет, сразу говорю. Да обратно до поворота подкинь, не пешком же топать». «А, ну ладно». Мужчина расслабленно выдохнул, завел мотор и поехал к воротам. «А чего это у вас тут так все серьезно? Случаи что ли бывали какие?» «Случаи бывали самые разные», — серьезно ответил один из зомби. «Ты давай, крути баранку, не отвлекайся». Водитель издал какой-то неопределенный звук, который мог символизировать одновременно язвительное фырканье или посыл на 3 известные буквы, и молча довез ходячих трупов обратно до того самого поворота. «Что ж, можно считать, что разведка проведена. Предполагаемые места для укрытия обнаружены, видеокамер внутри, как и в остальной усадьбе, не замечено. Значит, осталось только создать на заднем дворе небольшую неразбериху, чтобы один или два человека сумели затеряться в этой суете, а для этого одной машины будет явно маловато. Следующий микроавтобус, который был почти полной копией первого, марионетки придирчиво долго рассматривали, чем жутко нервировали двух курьеров, сидящих в кабине. Они специально тянули время, ожидая, что успеет подъехать кто-нибудь еще, и расчет в конечном итоге оправдался. Пока мы мотали нервы работникам доставки, на повороте показался еще один автомобиль, который вез ну просто неприлично много алкоголя. В нем всевозможной выпивки было столько, что ее количеством легко бы заполнился средний бассейн. То ли хозяин имения закупался всегда сильно впрок, то ли во время бойни все привыкли упиваться просто в мясо, даже и не знаю. Да это, по большому счету, и не важно, главное, что я сейчас сумел внедрить к курьерам сразу четверых марионеток, одного из которых я усадил в грузовом отсеке алковоза, потому что в кабинах мест не хватало. Здраво рассудив, что когда приезжает трое, как в прошлый раз, а уезжает двое, это слишком уж заметно. А вот сейчас, когда приедет семеро, то один из них вполне может и затеряться. Прибытию сразу двух автомобилей в усадьбе если и удивились, то виду не подали. Вероятно, когда планируешь такое крупное мероприятие, за раз могло приехать и больше, в чем я убедился лично, потому что на повороте тормознулись с минимальным интервалом еще два грузовичка, в которые я усадил троих своих агентов внедрения, чтоб уж толпа была так толпа. Суету и ругань на разгрузках даже не пришлось провоцировать, они возникли сами собой. Курьеры сразу кинулись громко выяснять отношения, кто приехал первым, и кого следует первым же разгружать, начали наперебой пихать на подпись свои товарные накладные, отталкивая друг друга. Кто-то заголосил, что у него скоропортящиеся продукты, и если он сейчас же не выгрузит их, то они протухнут. Разгорелась даже борьба за более близкое к крыльцу место для парковки, чтоб не таскать коробки слишком далеко. Все это безобразие было мне очень даже на руку, но, к сожалению, оно не продлилось долго, потому что парочка хмурых мужиков быстро и организованно пресекли все возмущения, сами споро включились в работу и отпустили все четыре фургона уже через каких-то 15 минут. И никто из них не заметил, что во всем этом бедламе уехало на одного человека меньше, чем приехало. С виду, все кабины были забиты, свободных мест не было ни в одной, однако того человека, что приехал в грузовом отделении фургона, сидя на ящиках с алкоголем, никто даже и не вспомнил. Марионетка почти бесшумно двигался по роскошным коридорам здания, то и дело замирая и подолгу прислушиваясь, чтобы ненароком не столкнуться с кем-нибудь нос к носу, но бесконечные лабиринты усадьбы оставались все такими же безлюдными. Только пару раз где-то вдалеке раздались чьи-то быстрые шаги и приглушенные разговоры, да проскрипели под чьим-то весом доски второго этажа. Продвижение мертвеца по дому неизменно сопровождали загорающиеся красные светодиоды на потолке, упрятанные куда-то вглубь витиеватых цветочков цвета потемневшей бронзы. Совершенно очевидно, что это был стилизованные под здешнюю обстановку ультразвуковые детекторы движения, и усеивали они потолок так густо, что покрывали каждый квадратный метр всех внутренних помещений особняка, и были они достаточно чувствительны, чтобы реагировать даже на колыхание складок одежды. Однако если покойник замирал на минуту или дольше, то они гасли и переставали его замечать. Бродить пришлось не очень долго, уже через десяток минут марионетка нашел тот самый коридор, который должен вести прямо к главному залу, где была установлена клетка для боев, а неподалеку за утопленным в стену постаментом с бюстом какого-то длинноволосого усатого мужчины обнаружился неглубокий альков, в котором вполне можно спрятаться некрупному человеку. Тщательно проверив оружие и надежно зафиксировав его под ремнем, чтобы не утратить ствол в ответственный момент, ходячий труп с большим трудом протиснулся за этот пьедестал и съежился там, чтобы занимать как можно меньше места. Удивительно, но даже в этой нише, в которую с трудом можно пропихнуться, был установлен датчик. Он просигнализировал красной лампочкой, что засек движение, но через половину минуты потух, перестав фиксировать изменения в окружающем пространстве. Похоже, к системе безопасности здесь подошли со всей ответственностью, не оставляя ни единого белого пятна, где даже теоретически можно было бы спрятаться. Мертвец замер, не шевелясь и даже не дыша, чтобы ненароком не выдать своего присутствия. Обычный человек, даже будь это опытный охотник, привыкший неподвижно сидеть в засадах, не сумел бы провести в таком неудобном положении четверти часа, потому что у него бы затекли все конечности. Попытайся гипотетическая персона пробыть здесь дольше, то уже и не смогла бы выбраться самостоятельно, потому что в результате такого сдавливания гангренозное воспаление возникло бы в считанные часы. Так что с точки зрения безопасности, подобная система была очень даже неплохим вариантом и отличной альтернативой видеонаблюдению. В чем-то, вероятно, даже лучше, поскольку сигналы на пульт посылались автоматикой, и не обязательно было сидеть и постоянно мониторить происходящее на десятках экранов. Потому что как только бы в доме улеглось всякое движение, чужак обнаружил бы себя сам. Кроме того, похоже, здесь явно был расчет на громкое имя хозяина этих стен, к которому в здравом уме не решится влезть ни один злоумышленник. Так что с защитой от нехороших людей эта охранная система справлялась на отлично. Но вот какая проблема, сегодня в этот барский дом пробрался уже не совсем человек. Генерал-майор Сухов сидел в своем кабинете и неторопливо изучал лежащую перед ним поистине бесконечную гору документов. У него было целых 3 заместителя, на которых он мог свалить разбор этой макулатуры, но старая привычка хотя бы поверхностно, но быть в курсе абсолютно всех дел, заставляла его тщательно читать любую бумагу. Закончив ознакомление с очередным сверхважным распоряжением, генерал поставил на нем свою визу и отложил в стопку к уже разобранным. Завтра с утра он передаст их в канцелярию, потому что сейчас уже время позднее, и на рабочих местах остались только отчаянные трудоголики, его верная секретарша Галина Максимовна, да пара вечно зашивающихся оперов, что еще не растеряли эдаких наивных юношеских порывов, дарящих убеждение, будто они делают правое дело. Тут дверь кабинета тихонько приоткрылась без всякого стука, и внутрь скользнула женщина в годах, обладающая приятной какой-то домашней внешностью. Если б не форменный китель и офисная рубашка сотрудника МВД, то в этой румяной улыбчивой тетушке невозможно было бы заподозрить полицейского. Она подошла к его столу и осторожно поставила чашку крепчайшего чая с 2 кубиками рафинада, лежащими на лимонной дольке. «Андрей Геннадьевич», — обратилась она к нему таким теплым голосом, каким уже 10 лет не говорила с генералом даже жена, — «вы еще долго будете. Мне бы хотелось сегодня чуть пораньше уйти. Галина Максимовна, ну я же вам уже 100 раз говорил». Почти натурально возмутился генерал. «Если у вас закончился рабочий день, а от меня не поступило никаких особых распоряжений, то идите себе спокойно. Не нужно ждать, когда и я соизволю пойти домой. И я вам тоже говорила, Андрей Геннадьевич», в тон ему возразила женщина, «что секретарь – это правая рука руководителя, и она не может уйти, пока начальник сидит работает. Так что если хотите, чтобы я сегодня успела уложить внучку спать, то самое время закругляться». Сухов не сдержался и улыбнулся против своей воли. У них это был такой своеобразный ритуал, когда секретарь приходила и так ненавязчиво пыталась его выгнать с рабочего места. И подобное происходило достаточно часто, примерно каждые 3-4 дня, но всякий раз такая трогательная забота не переставала умилять генерала, щекоча его старое черствое сердце. Умилять настолько, что его порой одолевало неприятное чувство, будто он выбрал себе в спутнице жизни не ту женщину. «Галина Максимовна», — генерал шутливо насупил брови и зарокотал на весь кабинет притворно серьезным командным голосом, — «считайте это моим распоряжением. Собирайтесь и идите домой, внуки сами себя не уложат». В ответ на его дурачество женщина звонко и искренне рассмеялась, отчего Сухову стало как-то по-мальчишески хорошо на душе. Он вообще был без ума от своего секретаря, от ее женской мудрости, чуткости, исполнительности, профессионализма, от всего. И старался в беседах тет-а-тет всячески это подчеркивать. Генерал не понимал, кому вообще приходит в голову брать к себе на такие должности молоденьких смазливых неумех. Ради чего? Нет, конечно, понятно, ради чего. Но это дело вряд ли как-то может помочь в работе, да и возраст у генерала далеко уже не тот. Но кто вообще согласится променять все вышеперечисленное, что есть в его Галине Максимовне, на длинные ноги и короткую юбку? Сухов никак не мог этого уразуметь. «Ой, товарищ генерал, не могу я с вами работать», — ответила секретарша, отсмеявшись. «Упрямый вы, прямо как мой первый муж, царствие ему небесное. Значит, не пойдете домой?» «Не могу, Галанька», — преувеличенно тяжко вздохнул Сухов. «Человека жду с важным донесением, а пока не дождусь, то даже спать не лягу, не то что домой не пойду. Ну, как знаете. Я тогда, пожалуй, побегу. До свидания». и вам всего хорошего». Когда за подчиненной закрылась дверь, генерал бросил себе в чашку оба кубика сахара и лимонную дольку, тщательно размешал и стал неспешно прихлебывать, продолжая бегать глазами по сухим строчкам скучных документов. Спустя несколько часов, когда кусочек лимона совсем уже засох в опустевшей чашке, а стопка отписанных документов выросла раза в три, за тяжелыми дверями раздались торопливые гулкие шаги. Бум-бум-бум. В дверь звучно затарабанили, будто посетитель стучал собственным лбом. «Заходи». В кабинет по команде тут же влетел его верный адъютант, майор Петров. «Товарищ генерал-майор», с порога зачастил полицейский, даже не переведя дыхание. Криминалисты подтвердили, это он. Состояние, конечно, ужасное, но по татуировкам смогли опознать. Сухов расплылся в широкой искренней улыбке и от избытка чувств даже зашвырнул куда-то свою перьевую ручку. «Ха-ха, Петров, сокол ты мой ясный. Ну, молодцы, молодцы вы мои, можете ведь, когда захотите, рады стараться». Майор улыбнулся в ответ во все свои 32 зуба. Похвала от начальства всегда приятна, а уж получить ее от Сухова, от которого обычно слова доброго не допросишься, так и вообще что-то вроде ордена на грудь. «Какие наши дальнейшие действия, Андрей Геннадьевич?» «Так-так-так», генерал задумчиво вытянул губы и часто забарабанил по подбородку пальцами. «Значит, смотри сюда, Петров, объявляем розыск, но аккуратно». «Понял, не совсем, тащ генерал аккуратно, это как?» «Это так, Петров, чтоб каждый зеленый рядовой знал, кого мы ищем, причем знал в лицо, но чтоб никаких ориентировок нигде не висело, ни на сайтах, ни на стендах, ни, упаси боже, в общественных местах и магазинах». «Ага, ясно, сделаем. А все ведомства подключать к поискам, только безусловно дружественные. Нам недоразумения не нужны». «Я понял. Разрешите исполнять? Давай, дерзай. Не пуха. К черту, товарищ генерал. Совершенно неожиданно для меня, когда до бойни оставалась всего одна ночь, на подоконнике у Дамира появился чайник. А во, он все-таки сумел что-то нарыть. Я даже и не ожидал, если честно. Как и было оговорено, к Галиуллину пошел практически непрерывно дежуривший у его подъезда мертвец. При жизни это был лысоватый мужик средних лет, смешанного пролетарско-интеллигентного вида. Такого на улице увидишь, внимание обратишь, но через пару минут начисто забудешь. Хоть он и достаточно причудливо сочетает в своей внешности такие разные черты, но все же имеет абсолютно заурядную наружность. Единственной его внешней особенностью был длинный кривой шрам, пролегающий от правого уха до самой скулы, а оттуда спускающийся к подбородку. Из воспоминаний марионетки я узнал, что это ему срубили кусок щеки в давней разборке, еще когда он сидел на малолетке, мясо после этого висело на одном только честном слове и тоненькой ниточке кожи. Но шить тогда по какой-то причине не стали, а просто обмотали челюсть бинтами, как при воспалившемся флюсе, и все как-то само собой приросло обратно. Мой связный, чтобы не подставлять Дамира, если за его квартирой тоже установлено наблюдение, начал звонить во все двери, начиная с первого этажа. Если ему открывали, то он выдавал заготовленный экспромт про сбор подписей жильцов за установку на стене их дома памятной доски в память о жертвах политических репрессий 50-х годов прошлого века. Чаще всего у него перед носом хлопали дверьми еще до того, как мертвец договаривал слова «сбор подписей», но на втором этаже нашлась все же одна бабушка, которая очень увлеченно поддержала эту идею. То ли пожилой женщине было слишком скучно этим осенним вечером, то ли для нее это и правда была животрепещущая тема, но она промариновала марионетку минут 20, искренне радуясь такой нужной инициативе, восхваляя ту часть молодежи, которая не вся еще спилась и снаркоманилась, постоянно при этом отвлекаясь на рассказ своих историй. Зомби это все стойко вытерпел и вежливо попрощался, выслушав напоследок еще десяток всевозможных благословений и пожеланий удачи в его начинании. Наконец, очередь дошла до квартиры Дамира. Благо, что жил он всего лишь на третьем этаже, так что это не отняло совсем уж много времени. Звонок. За дверью сперва послышались торопливые шаги, а буквально через секунду заскрипели дверные петли, и вот уже на пороге показалась такая знакомая физиономия с сигаретой в зубах. Судя по тому дымному кумару, что висел в его прихожей, Галиуллин не прекращал дымить последние часа полтора, если не больше. Из-за едких серых клубов даже с трудом можно было рассмотреть шкаф, который стоял у того в конце коридора. Как он еще не задохнулся в этом своем собственноручно созданном газинвагене. «Здравствуйте», — мертвец начал толкать ту же самую речь, что и всем остальным в подъезде. Пока Дамир, не отводя взгляда, в упор рассматривал его шрам, я собираю подписи жильцов этого дома в поддержку инициативы установить во дворе памятную доску жертвам политических репрессий 50-х годов. Скажите, вы готовы подписаться? Галиуллин выглядел несколько колеблющимся, словно до конца не был уверен в том, что перед ним именно мой связный, но в конечном итоге, посчитав, что визит человека со шрамом не может быть совпадением, просто кивнул головой. Получив согласие, мой посланец перевернул на обычной планшетной папке лист с единственной подписью пенсионерки и протянул полицейскому. Майор взял его в руки, и у него отпали последние сомнения в том, что перед ним стоит нужный человек, ведь в самом верху листа едва заметной бледно-голубой пастой было выведено. Для Сергея, что я должен написать? Фамилию, имя, отчество, с охотой пояснил мертвец, род деятельности и номер паспорта. Ну и подписаться под всем этим, больше ничего. ХМ, я номер паспорта наизусть не знаю. Ничего страшного, я могу подождать, пока вы его впишете. Немой обмен взглядами показал, что полицейский правильно понял эту фразу. Она была не более чем предлогом, который позволил бы ему вернуться в квартиру, будь у майора возникнет такая необходимость. Хлопнула дверь, и мертвец остался на площадке один, безучастно рассматривая пятнышко света, которое просматривалось через линзу глазка. Выйдя на лестничную клетку буквально через десяток секунд, сопровождаемый чудовищным табачным выхлопом, Галиуллин вручил папку с ручкой обратно. «Спасибо вам большое. Каждый голос для нас важен. Всего доброго». И не позволяя вставить майору ни единого слова, зомби потопал дальше, на четвертый этаж, чтобы не выглядеть странным и подозрительным для возможных наблюдателей. Если б посетивший квартиру полицейского сборщик подписей сразу покинул гостеприимный подъезд, это как минимум заставило бы задуматься. Спустя еще дюжину отказов и двух полученных подписей, покойник вышел на улицу и вернулся в свой автомобиль. Там он расцепил все листы, удерживаемые пружинным зажимом, и безошибочно выбрал единственный нужный. На нем корявым почерком Дамира было накорябано: «Ты в розыске». А с обратной стороны приклеен белый стикер, содержащий несколько строчек, каждая из которых являлась записанными датой, временем и координатами. Я безошибочно понял, что это последние места, где отметился смартфон Алины. Вбив данные в онлайн-карты, я внимательно изучил полученные результаты и попытался составить картину похищения. Первые 5 минут телефон девушки был в районе Воина, потом сдвинулся по направлению к югу, затем пропал на 4 часа и мелькнул всего на несколько секунд где-то в Румянцево, а еще через 2 часа отметился на противоположном конце города в Дзержинском. И все, больше, судя по всему, в сети он не появлялся. Вряд ли мне эта информация сможет хоть как-то помочь. Дав команду марионетке возвращаться из Люберец, я призадумался над остальной частью послания. Что значит «ты в розыске»? Разве Сухов не пытался меня сцапать еще на Хэллоуин? Разве в нашу встречу Дамир не предупреждал меня, что генерал спустил на меня все управления? Или здесь имеется в виду, что теперь я в официальном розыске? Хорошо, а за что тогда? Вряд ли со мной смогли связать хоть одно убийство, которое я совершил. Они ведь даже и убийствами-то не выглядят в большинстве своем. Суициды, аварии, несчастные случаи – это да. И насколько я знаю полицию, они трупы с большим удовольствием списывают на вышеперечисленные обстоятельства. Но тогда что? Сфабриковали против меня какую-нибудь липу? Подкинули килограмм героина в квартиру, взломали багажник машины и сунули туда чей-нибудь труп, да без разницы, в принципе. По большому счету, мне от этого ни горячо, ни холодно, потому что я и так старательно избегаю встреч с правоохранителями, так что никаких кардинальных изменений для меня в ближайшей перспективе не будет. Черед Сухова наступит тогда, когда я разберусь с ханом, а до этого момента остались уже считанные дни. Глава 15. Товарищ полковник, вызывали? Демин, заваривающий в эту секунду себе в кружке чайный пакетик, недовольно зыркнул через плечо на вошедшего без стука подчиненного. «Заходи, Андреев, разговор будет серьезный». Капитан неуверенно помялся у порога и сделал пару шагов от двери. С того самого момента, когда план по устранению Секирина провалился с треском, он всеми силами старался избегать общества своего начальника, потому что с трудом выносил этот его вечно обвиняющий взгляд. Но сейчас, похоже, сбежать уже никак не выйдет. Про застреленного мента сумел что-нибудь нарыть? Строго спросил у подчиненного ФСБшник. Никак нет, товарищ полковник», — только и смог покачать головой Андреев, борясь с ощущением, что снова не оправдал возложенных на него надежд. «Вообще никаких следов. Как будто после моего ухода труп сам встал и ушел оттуда. А рапорты от наряда с места убийства ты сумел достать? Конечно. Но там ничего интересного, они все написали, будто дверь в квартиру была открыта, а внутри никого. Вызов признали ложным, и все внимание сосредоточили на странном ДТП, произошедшем во дворе. Удивительно, как Секирин сумел все это провернуть. Я не знаю, товарищ, я не знаю, я не знаю». Демин перебил капитана, передразнивая его гнусавым голосом: «А что ты знаешь? Ты просрал все, что только можно. Как ты умудрился вообще на мента этого напороться? И ведь пришел еще не раньше, не позже, а прям вместе с ним. Как это называется, Андреев?» «Я не...» Александр хотел было повторить свою прошлую реплику, но в его взгляде вдруг промелькнула отсутствующая доселе твердость. Та самая, которая так нервирует и выводит из себя любого старшего по званию или должности. «Я не виноват, что информация поступила к вам так поздно, что даже менты уже успели на нее среагировать». Андрееву надоело чувствовать себя вечно виноватым. В конце концов, он выполнил все, что от него требовал Демин. Сам он что-то не поехал Секири намочить, а спихнул мокрое дело на него, и теперь ему хватает наглости в чем-то еще упрекать капитана. Надоело. Полковник от подобной беспардонности чуть ли не погнул в руке чайную ложку, но все же быстро успокоился и не стал устраивать капитану головомойку. Демин не был ни дураком, ни новичком, и прекрасно мог чувствовать тот момент, когда объект его манипуляций готовился сорваться с крючка. Сейчас его подчиненный находился именно у этой грани, за которой будет открытое неповиновение, невзирая на последствия. Если не подсластить ему пилюлю, а надавить сильнее, то он гарантированно распсихуется и уйдет, несмотря на свой талант к самоконтролю. И это будет лишь самая меньшая глупость, которую Андреев способен совершить в теории. Ладно, чего уж теперь, полковник преувеличенно добродушно махнул рукой и состроил всепрощающую мину, хотя внутри него все кипело и клокотало. Жутко хотелось распекать сидящего перед ним тормознутого придурка последними словами, а то и в зубы приложить, но нельзя. «У нас тут дело посерьезнее есть для обсуждения, Саш. Вот, взгляни». На стол перед капитаном легла глянцевая брошюрка, явно из недешевой типографии. Тот взял ее в руки и начал недоуменно листать. «Это что, прайс какой-то?» Демин глубоко вздохнул и попытался остаться вежливым, но яд в его голосе слишком уж явно плеснул наружу. «Буковки читай, Сашенька, которые под картиночками, и тебе станет гораздо понятней, ага». Слегка насупившись и отругав себя за поспешный и необдуманный вопрос, Андреев начал внимательнее изучать содержание каждой страницы. «Так, рост, вес, количество боев, да это же каталог бойцов. Интересно, и зачем это Демин ему показывает?» Видимо, вопрос слишком явно отразился на лице капитана, так что его начальник сразу дал подсказку. «К 18-му номеру листай сразу. Никого не напоминает?» Капитан послушно пролистнул несколько страниц и оцепенел. На него с глянцевой бумаги смотрел никто иной, как Секирин. Да, он прикрыл половину лица кулаками, встав в боксерскую стойку, но это вовсе не помешало Александру его узнать. Этот мрачный и парализующий взгляд, будто на тебя смотрит готовая к броску кобра, пугал даже на фотографии. Именно из-за этого самого взгляда пресловутый медиум так не понравился капитану во время их встречи. Именно из-за него Андреев сразу сказал начальству, что его нужно устранять как можно быстрее, потому что не может быть у человека таких жутких глаз. Но кто б его тогда слушал? Теперь вот пожинаю все плоды этого решения. Напоминает, подчиненный сглотнул не пойми откуда взявшийся в горле комок, я этот волчий взгляд ни с чем не спутаю. Это Секирин. Волчий. Демин взял из рук капитана брошюру. Да обычный у него взгляд. Чего ты нагнетаешь? Да какой же он обычный, вы только глянь. Так, хорош. Полковник добавил в голос командных ноток, пресекая дальнейшую дискуссию. Мы тут не его глазки красивые обсуждать должны, а то, как нам его достать. Что это вообще за флаер? Что он рекламирует? Это... «Темнота ты», — не сдержал колкости начальник, «не флаер, это каталог участников бойни. Помнишь, я тебе говорил, что хан перетянул Секирина к себе, чтобы тот поучаствовал в подпольных боях? Так вот, это они и есть. Подпольные бои?» Капитан сильно удивился, потому что слово «подпольные» рисовало в его мозгу совершенно другие ассоциации, полумрак заброшенного здания или какой-нибудь старой стройки, железобетонное углубление с бойцовской ямой, пошарпанные стены, полумрак, подозрительные личности в плащах или свет фар автомобилей, высвечивающих стоящую в поле друг напротив друга пару окровавленных бойцов. Хотя, какое поле, зима ж уже на дворе, в общем, не столь важно, главное, что в воображении рисовались совершенно иные образы, которые абсолютно не вязались с этой глянцевой книжечкой, на страницах которой здоровенные мужики с поистине пугающими лицами поигрывали мускулатурой. Полковник в ответ только фыркнул. Именно что подпольные. Просто на их организации утратится столько бабла, сколько ни в одно федеральное первенство. Это что-то вроде современного Колизея для самых обеспеченных. Я понял, кивнул капитан, хотя на самом деле у него еще не было даже частичного представления обо всем этом. Теперь мы знаем, где будет Секирин. Ну, вроде того, Саш, но чтобы действовать дальше, нам нужно тщательно продумать свои шаги, и готовиться следует к тому, что тихо убрать медиума при таком скоплении публики мы не сможем. Может, тогда выждем другого момента? Сдурел, Андреев, ты знаешь, откуда у меня это? Палец Демина пригвоздил к столу брошюрку. Вот оттуда. Тот же палец многозначительно указал куда-то вверх. Это нам приказали, если ты еще не понял, и у нас с тобой нет такой роскоши, как выбор. Ага, и как же мы все это сделаем? Куча людей, богатых людей, Дмитрий Леонидович, и мы двое. Что мы там вообще можем сделать? Нас же их охрана порвет, как кроликов, стоит нам лишь в поле зрения показаться. Хех, полковник криво ухмыльнулся, как говорил Мавроди, мы можем многое, тем более что нас не двое, а гораздо больше. Для этой операции я нашел троицу наемников, которую тебе и предстоит возглавить. Почему опять мне? На мне уже висит труп мента, этого что, мало? Андреев возмутился тем, что его снова пытаются всунуть в самое глубокое дерьмо, забывая считаться с тем, что перед ним сидит старший по званию. «Ты субординацию соблюдать не забывай, капитан», — рявкнул полковник, но потом смягчил тон и понизил голос. «Расслабься, Саша, возглавить наших ликвидаторов ты должен по одной простой причине. Ты единственный, кто общался с Секириным, и тебе будет легче всего его узнать. Большего от тебя не требуется. Просто указать цель, и все. Работать будут другие. Твоя задача только направить и проконтролировать». Капитан, услышав свою задачу, немного успокоился. Убивать ему не понравилось, и он ни за что б не согласился на подобное вновь, как бы полковник его не уговаривал или какие угрозы не выдумывал. Ладно, но кто эти ликвидаторы? Можно ли им вообще доверять? Разумеется, им нельзя доверять. Но, Демин поднял вверх ладонь, видя, что Андреев собирается возмутиться. От них не будет сюрпризов, я тебя уверяю, потому что работать они будут не за деньги, а за шанс подзадержаться на этом свете. Жизнь наемника, знаешь ли, не очень простая, а завязать с этим ремеслом порой еще сложнее, чем с криминалом. Эти ребята, бывшие вагнеровцы, которых я крепко держу за яйца, так что на их счет можешь не волноваться, они все будут делать крайне прилежно и старательно, потому что, в противном случае, я сдам их бывшим братьям по оружию, которые очень активно пытаются эту троицу отыскать и наказать за дезертирство. Это вполне надежный вариант, поверь мне. Хорошо, выдохнул капитан, с грустью размышляя о том, что он, подобно этим наемникам, с радостью бы вышел из игры, да кто ж ему позволит. Как мы будем действовать? Николай Илларионович, донеслось после пронзительного писка сигнала селектора, к вам генерал-майор Сухов. Пропустить его? Да, Катерина, будь добра, проводи его ко мне прямо сейчас, не задерживай. Хорошо, секунду. Связь прервалась, и Николай встал из-за своего рабочего места. Подойдя к просторному бару, который он регулярно пополнял самыми лучшими образцами алкоголя, он достал из него пару бокалов и бутылку крепкого алкоголя. Интересно, зачем все-таки Сухов пожаловал? Да еще и без звонка. На него не очень-то похоже. Обычно навстречу его приходится вытаскивать чуть ли не силком, а тут... Погляди ты, сам пришел. Впрочем, чего голову ломать, сейчас он сам все и расскажет. Дверь кабинета открылась и внутрь, чуть ли не отталкивая сопровождавшую его секретаршу, влетел взмыленный генерал. Андрей, ты чего? Я тебя не узнаю. Потом, Коля, не до церемоний. Вот, погляди, на рабочий стол упал и чуть не свалился с края какой-то цветастый рекламный буклет. Николай Илларионович взял его в руки и стал внимательно рассматривать. Сухов, ты издеваешься? Зачем ты принес мне это? Открой на закладке. Дождавшись, Когда собеседник послушно найдет нужную страницу, Сухов пояснил: «Это Секирин». «Что о, Секирин в бойне?» Глаза хозяина кабинета полезли на лоб от услышанного. «Ты шутишь, Коля? Ты на мне колпак шутовской видишь?» «Нет», Сухов притворно потрогал свою лысеющую голову с тщательно зачесанной широкой прогалиной в волосах, будто проверял, а действительно ли на нее ничего не надето, а потом возопил не своим голосом: «Ну тогда какого хрена ты у меня о таком спрашиваешь? Я не в том сейчас настроении, чтобы шутить, понимаешь?» «Хорошо, хорошо», примирительно поднял ладони Николай, «только расслабься. На, вот, выпей немного», сказал он и попытался плеснуть в один из бокалов, что был к генералу ближе, «немного алкоголя». «Нет, не надо». Генерал твердо накрыл стоящий на столе фужер ладонью, не позволяя в него налить ни капли. «Коля, мне нужен Секирин. Я помню, Андрей, помню». В его голосе отчетливо промелькнуло недовольство. «Я не пойму, чего ты от меня-то хочешь? Я хочу штурмовать усадьбу Белокурова. Ты хочешь, что?» Хозяин кабинета вскочил со своего места настолько резко, что опрокинул оба бокала, один из которых не пережил такого обращения и разбился. Но на его кончину никто не обратил ни малейшего внимания, потому что обстановка начинала накаляться все сильнее. «Что слышал? Ты хочешь подвижек по Свиридову или как?» «Хочу, и не я один. Но то, что ты предлагаешь, это слишком. Ты же знаешь, кто такой Белокуров. Он ведь не простит такого. Нас же с тобой потом в порошок сотрут. Или ты этого не понимаешь?» «Понимаю, Коля, понимаю. И именно поэтому я здесь, у тебя в кабинете, а не в мобильном центре связи, слежу за операцией». Генерал достал из кителя пачку сигарет, вытряхнул одну и прикурил, делая очень глубокую затяжку. «Ты же бросил?» – озадаченно спросил Николай. «Попробуй бросить, тут я как узнал, где будет Секирин, так сразу и закурил. Сукин сын, 3 месяца без курева, и все кобыли под хвост. Уха!» – ответит он у меня за все. Полицейский помахал кулаком в воздухе, словно грозился кому-то невидимому, а потом резко переключился на серьезный тон. «Коля, ты пойми, если я его оттуда не успею вытащить, то живым мы его не увидим. Откуда такая уверенность? От верблюда. Медиум жив только потому, что умудрялся все это время мастерски скрываться. Я не знаю, кто ему помогал и не знаю зачем, но факт в том, что его никто не мог найти. А тут эта чертова бойня, ты думаешь, если я его узнал на этом буклете, то остальные глупее меня? Да и не забывай о Хане, он получил на Секирина заказ. Ставлю свои усы на то, что он его просто использует в этих боях, а потом пустит в расход. Я понимаю, Андрей», Николай заговорил с генералом преувеличенно мягко, будто бы перед ним стоял буйно помешанный, «ты говоришь логичные вещи, но штурм — это просто немыслимо. Я не стану в этом участвовать, и тебе не позволю». «Вот значит как?» Сухов недобро прищурился, смяв в кулаке недокуренную сигарету. «Именно», — с вызовом ответил собеседник генерала. «Знаешь тогда что, Полукар?» Полицейский, наверное, впервые с момента их знакомства обратился к стоящему напротив человеку по фамилии. «Что, Сухов?» — в тон ему отозвался Николай. «Я ухожу в отставку, вот что». Неожиданно рявкнул во всю мощь своих тренированных легких генерал, отчего в кабинете тихонько задребезжали стекла. «Трахайся теперь с этим Свиридовым сам». Полукар был настолько шокирован этой вспышкой, что не смог вымолвить ни слова, наблюдая, как Сухов раздраженно вытряхивает из ладони остатки сигареты и идет к выходу. Только когда он оказался у самих дверей, Николай сумел встряхнуться и сбросить навалившееся оцепенение. Раньше его знакомый никогда себе подобного не позволял, и уж тем более он не пасовал перед сложными делами. Значит, все действительно именно так безнадежно, как он и описывал с самого начала, а скорее всего, даже хуже. «Андрей», — раздалось вслед генералу за секунду до того, как за его спиной закрылась дверь. «Подожди, я попробую договориться». Сухов ненадолго остановился, обернулся, глядя на своего куратора, благодарно ему кивнул и вышел из кабинета. «Действовать нужно быстро, медлить никак нельзя. Последние дни перед предстоящим боем для меня тянулись слишком уж медленно, словно давно остывшая карамель. Но все же этот час настал, и вот я уже сижу в раздевалке, которая больше напоминает гримерку звезды 30-х годов прошлого столетия, или какой-нибудь будуар. Тут же лежит моя экипировка, состоящая из 2 мотков боксерских бинтов, новой необваренной капы коротких шорт. Это весь инвентарь, который разрешен в схватке. Именно в этом мне и предстоит выйти в клетку. Ни перчаток, ни шлема, ни даже ракушки на промежность. Облачился я быстро, меньше чем за минуту, потратив больше всего времени на заматывание рук. И еще столько же у меня ушло на то, чтобы искупать капу в кипятке, который я налил из заботливо предоставленного персоналом усадьбы чайника. Когда она достаточно размягчилась в горячей воде, вставил в рот и хорошенько придавил пальцами к зубам, а потом проверил, хорошо ли она держится. Ну все, теперь я готов. Сегодня шел второй день бойни, и именно сегодня должна состояться моя схватка с человеком Шифмана. Из воспоминаний покойного Цыпина я знал только то, что это невероятно крутой боец, но не более. Оно и логично, ведь против Борова глупо выходить с кем-либо другим, особенно если на кону стоит целый завод. Ну да ничего, я в своих силах уверен. Вряд ли мне кто-то способен составить конкуренцию при моих-то талантах. Прокручивая свои мысли и так, и эдак, я все-таки немного мандражировал. Волнение упорно не хотело меня покидать, ударяя в мозг волнами дрожи и неуверенности. Еще бы, не каждый же день я пытаюсь устроить заварушку в доме бывшего председателя Центробанка. Да не просто заварушку, а убийство криминального авторитета Москвы. Хоть план был предельно прост и десяток раз обдуман со всех сторон, я все никак не мог переставать прогонять в голове некоторые моменты. А ну как случится нечто непредвиденное, а вдруг я что-то упустил из виду, а если что-то пойдет наперекосяк, а что если? Этим мыслям не было конца, и к тому моменту, когда дверь в мою персональную раздевалку открылась, я успел уже беспокойным шагом намотать кругами по комнате километра полтора. Ваш выход, пойдемте. В дверном проеме возникла белокурая девичья личика с броским вызывающим макияжем. Блондинка очень многозначительно смерила взглядом мой оголенный торс, искря восхищением, но едва ли меня это хоть сколько-нибудь заботило. Коротко кивнув, я вышел в коридор и направился вслед за девушкой, которая то и дело оборачивалась и бросала на меня через плечо заинтересованные и многообещающие взгляды. Пройдя десятка-полтора метров, мы остановились за поворотом, за которым я ощущал целое облако чужих разнообразных эмоций. И все же, это был прекрасный бой, уважаемые гости. Гремели невидимые для меня колонки, непредсказуемый, динамичный и по-звериному жесткий. Поблагодарим наших бойцов аплодисментами. В ответ на усиленный аппаратурой голос ринг-анонсера раздались вялые хлопки и какие-то насмешливые выкрики. Но конферансье, видимо, был привычен к подобной публике, потому что никак не отреагировал на подобное и продолжил выполнять свою работу. Что ж, а теперь переходим к следующей встрече нашей сегодняшней ночи. Дамы и господа, вот уже долгое время на ваших глазах разворачивается непримиримое противостояние. Ровно 4 года назад наш почетный гость Хаим Аронович, по скрытому от меня залу прошлась волна смешков и шумных перешептываний, проиграл впервые участвующему в бойне Владимиру Цареву. А вот при упоминании этого имени веселья в зале уже не наблюдалось. Похоже, все прекрасно знали, кто такой хан, и что смеяться над ним может быть чревато. И с тех самых пор эти два джентльмена практически не упускают случая сойтись в поединке снова, чтобы выяснить, чей боец лучший. И вот сегодня мы увидим кульминацию этого противоборства. Уважаемые гости, если вы внимательно изучили программу сегодняшних встреч, то обратили внимание, что Владимира сегодня представляет новый гладиатор. Значит ли это, что у Хаима Ароновича появился шанс прервать череду своих поражений? Сейчас мы это и узнаем. Встреча АИТе. Бойцы под номерами 18-33. Под ваши овации. Наш выход в клетку встречали куда как более оживленно, нежели провожали прошлую пару. Сопровождавшая меня девушка легко коснулась моего локтя горячей ладошкой, давая понять, что мне пора выходить. Она, глядя в мои глаза, игриво мне подмигнула, но я снова никак не отреагировал на ее знаки внимания, отчего она слегка сникла и зафанила разочарованием. Я сделал шаг, другой, затем третий. С каждым пройденным сантиметром меня все сильнее окутывал смрад чужих эмоций и чувств. Паскудный, порочный, кровожадный. Ощущения были похожи на настрой толпы, снимавшей на телефоны нашу с Сафаровым потасовку на вечеринке, только не в пример более насыщенные и концентрированные. Мне показалось, будто я вхожу в смрадную пещеру к огромному зверю, из которой несет падалью, настолько отвратительны были чувства большинства присутствующих здесь. Теперь я точно осознал, почему и за счет чего существует эта бойня. Одурманенные алкоголем и наркотой богатеи приходили сюда пощекотать нервы, посмотреть на кровь, увидеть чужую боль, насладиться зрелищем и страданиями. Большинству из них было даже плевать на тотализатор, потому что денег они имели столько, что хватило бы не на один десяток жизней. Могла ли их расстроить потеря одного, двух, 10 миллионов? Определенно нет, и точно таким же образом их не мог обрадовать и выигрыш. Только по-настоящему крупные ставки могли затронуть в этих зажравшихся душах хоть одну струну, или их мог затронуть вид чужой крови, вывернутых суставов, торчащих под кожей сломанных костей, скособоченных носов и зияющих алым мясом глубоких рассечений. Я чувствовал, что большинство здесь были именно ради этого. Я шел, и меня мутило не сколько от витавшего в помещении едкого дыма дорогих сигар, сколько от сидевших здесь людей. То, что сейчас варилось внутри них, было ядовитее и мерзостнее любого самого вонючего дерьма, какое только можно вообразить. Но я все равно шагал, а навстречу мне, с противоположного конца зала, точно так же шагал мой оппонент. В царившем здесь прокуренном полумраке я не мог рассмотреть его в подробностях, а только лишь общие черты. Гости начинали поворачивать головы то в одну, то в другую сторону. Со всех сторон загудели голоса, и проходя мимо столиков я мог различить некоторые реплики. «Это что, шутка? На фото 18-й выглядит более угрожающе. Ты гля, да он же раза в два меньше своего соперника. Кранты котенку». Старый еврей наконец-то отыграет свое обратно, а я бы с ним порезвилась. Замолчи, дура, не позорь меня, смотри, какой он серьезный. Может, сделаем ставку? Конечно, сделаем. Эй, лакей, прими ставку. 5 миллионов деревянных на то, что худой ляжет в первые 5 минут. По 1 миллиону на минуту, ха-ха. Я старался не смотреть ни на кого из развалившихся на диванчиках и креслах гостей, но все равно вычленял взглядом отдельные сцены. Вот какой-то мужчина в расстегнутой до груди рубашке с оттяжкой хлопает по заднице здешней официантке, принесшей ему новую порцию выпивки. Девушка в ответ лишь мило улыбнулась, желая гостю приятного вечера, хотя внутри нее все клокотало от гнева и ненависти. А вот сидит в обнимку парочка, молодая красотка и пожилой господин. Рука старика по-хозяйски бродит по ее фигуре, то щипая за выступающие части, то поглаживая, а его спутница только хихикает и томно вздыхает, прижимаясь к нему еще теснее. Но на самом деле, она преисполнена отвращения и желания поскорее отсюда уйти. А следующими я увидел двух с виду приятелей. Они оживленно что-то обсуждали, практически не обращая внимания на происходящее вокруг, периодически прерываясь на смех и громкие дружеские хлопки по плечам. Но несмотря на яростно демонстрируемую друг другу симпатию, внутри каждого из них царила черная непроглядная трясина, что была ничуть не светлее моего дара. Один ненавидел другого, как самого заклятого врага, а второй настолько истово завидовал своему компаньону, что вообще удивительно, как он сумел растянуть губы в улыбке, находясь в его обществе. Эти лицемерные картины, которые благодаря своему дару я читал за доли секунды, разворачивались за каждым вторым столиком, и любая из них трогала меня, словно это была моя личная обида. И как бы я ни пытался внушить себе, что это меня не касается ни в коей мере, моя эмпатия делала свое дело, заставляя воспринимать всю окружающую грязь так, словно это плевок в мою душу. Да, Серж, как же быстро ты отвык от высокого общества. Какие-то 1.5 месяца, а ты уже с огромным трудом выносишь подобное соседство. Как же потом работать будешь? Или это всему виной стремительно развивающийся дар? Ответа я на свои вопросы так и не нашел, и когда все-таки добрался до клетки, то был уже мрачнее грозовой тучи на ночном небе, и даже не сразу догадался разглядеть своего соперника. Я на пару секунд вообще будто бы выпал из реальности и забыл, зачем здесь нахожусь. Так, Сергей, соберись. Я отвесил себе мысленную пощечину, заставляя мозг собраться и сконцентрироваться, проверил по ментальной связи каждого из марионеток, в особенности своего затаившегося в алькове диверсанта, и рассмотрел, наконец, того, с кем мне придется сейчас драться. Если честно, мой оппонент совсем не впечатлял. Да, крепкий дядька, да большой, но в то же время полноватый. Габаритами он не уступал покойному Борову, но его добродушный и какой-то слегка простецкий внешний вид не могли заставить воспринимать его как серьезного бойца. И это была основная ошибка всех новичков – судить своего оппонента по внешнему виду. Но все же этот пухлиш выглядел настолько плюшевым, что не умея я читать эмоции, возможно бы и сам обманулся этой внешней непритязательностью. Этот улыбчивый здоровяк испускал такую чудовищную уверенность в своих силах, что она заставляла волосы на моем затылке шевелиться, внушая подсознательный страх, что я сильно переоценил свои силы. Глядя ему в глаза, я понимал, что он знал меня, он видел, как я работаю против 11 горцев в подворотне, и в нем все равно не было опасения, а только незыблемая убежденность в своей победе. Теперь же в моем мозгу отчетливо вырисовалось впечатление о нем, как об очень опасном противнике. А учитывая то, что работать мы будем без защиты, фактически, голыми руками, то я бы даже сказал смертельно опасном противнике. Стоя по разным углам клетки, мы без тени враждебности рассматривали друг друга. Ни один из нас не испытывал к другому злобы и не желал причинять боль. Просто сегодня так совпало, что нам предстоит заниматься именно этим. Где-то сбоку закрылись сетчатые двери и щелкнули железные запоры. Теперь отсюда должен выйти только один из нас. Гонг. Глава 16. После сигнала к началу поединка, мы не кинулись друг на друга сломя голову. Мы стали осторожно сближаться, кружа по канвасу, то сближаясь, то расходясь в стороны. Каждый осторожничал, не рискуя нарваться на жесткий и молниеносный отпор. Вот только здоровяк не мог знать, что я вовсе не буду таким резким, как на видео, которое серп принес Цыпину, пока не сделаю ему очень больно. А я прекрасно понимал, что всего одна ошибка, и меня отсюда будут уносить, потому что между нашими весовыми категориями лежит пропасть длиной в экватор. Толпа разочарованно завыла, ведь обуявшая их жажда крови требовала немедленного действия. Они пришли в эту пародию на Колизей не для того, чтобы смотреть, как бойцы осторожно прощупывают друг друга. Они пришли сюда за безудержной и жестокой рубкой. Они пришли на бойню. Вот амбал сделал короткий подшаг и нанес удар с дальней ноги. Я увернулся без особых проблем, потому что прекрасно прочел намерение противника, но та скорость, с которой мимо моего уха просвистела классическая мава шигири, ввергла меня в настоящее уныние. Этот, с виду, добряк, ногами умел работать просто феноменально. Они порхали у него с легкостью балерины и стремительностью кобры. В следующую секунду я в этом убедился крайне наглядно. Не успел я после уклонения встать обратно в стойку, как в меня полетел М. Не очень разбираюсь в приемах карате, но, кажется, это называется йокогири, удар ребром стопы. Он был выполнен практически без перехода, как продолжение предыдущего движения, и я лишь только чудом успел извернуться, выгибаясь назад чуть ли не в акробатическом пируэте. Я пропустил над собой чужую ногу так близко, что мог рассмотреть мозоли и трещины на чужой заскорузлой пятке, и был в очень невыгодной позиции, из которой меня легко можно было уронить на настил. Но здоровяк не захотел рисковать и переводить поединок в партер, потому что тогда бы он потерял преимущество в виде своих быстрых, как лопасти вертолета, ног. Вместо этого он легко подпрыгнул, посылая мне вдогонку с разворота какой-то замысловатый удар, название которого я даже и не знал. Выбор передо мной предстал совсем небольшой. Либо поймать летящую в меня колонну, по какому-то недоразумению названную ногой, и улететь на неопределенное расстояние с такими же неопределенными последствиями, либо немедленно разрывать дистанцию. Последнее я и сделал, позволив корпусу продолжать движение вниз, в результате чего я совершенно неизящно распластался по полу, а затем совершил длинный перекат через голову, пока на лежачего меня не обрушился соперник всей тяжестью своей центнеровой туши. Черт, как же скверно все складывается. Восточника мне еще не хватало. В том, что этот мужик явно последователь какого-то восточного стиля единоборств, скорее всего, карате, я уже не сомневался. Его движения не выглядели несколькими заученными приемами, а представляли собой гармоничный и целостный комплекс, словно это был целый стиль. И это делало его ну просто нереально неудобным для меня противником. Во-первых, потому что я имел совсем мало опыта схваток с каратистами. Этот вид единоборств, как правило, очень требователен к физическим данным своих адептов и неимоверно травмоопасен. Уже один только этот факт отсеивает очень и очень многих, кто пытается идти по пути пустой руки. Сейчас я просто не знаю, чего вообще можно ожидать от врага, каким кульбитом он удивит меня в следующий раз. Во-вторых, это само по себе очень жесткая разновидность рукопашного боя. Скажем так, раскалывание кирпичей голой рукой – это не всегда миф и шоу. Действительно есть такие бойцы среди каратистов, и, боюсь, мне именно такой и попался. И отсюда проистекает следующая особенность карате. Это спорт одного удара, где каждый взмах рукой или ногой может стать последним. Вот конкретно этот индивид легко может урабатывать своими мощными пенальти и куда более крупных противников, чего уж говорить обо мне. Я от такого попадания просто скончаюсь на месте.